Раздел 3.6. Превращение общественных институтов в гильдии. Здесь мы подходим к следующей важной трансформации – превращению институтов в гильдии или корпорации. Многие институты изначально имеют корпорацию в своем ядре. Это большинство государственных институтов – министерство, армия, полиция и так далее. Термин «гильдия» я использую, чтобы подчеркнуть профессиональное обособление института. Институт, который был спроектирован как часть общественных услуг государства в условиях общего институционального кризиса и «Игры престолов», постепенно обособляется и превращается в институт для себя. Этот институт для себя начинает работать как корпорация. Гильдия, главная цель которой — служить интересам своих членов. Это нельзя назвать буквально приватизацией общественного института, поскольку институт не переходит во владение частных собственников. Но общественный институт начинает служить не обществу, а интересам членов института. В условиях институционального кризиса это вполне понятная вынужденная модель выживания людей. Например, армия или полиция создаются для обеспечения общественной безопасности. Но с учетом профессионального образования, специализации появляется тип профессионального военного или полицейского, иногда это даже наследственные династии. В условиях кризиса институтов профессиональный военный не может перестать быть военным, поскольку у него нет другого образования. Напомню, что профессиональная ориентация соответствует типам интеллекта и другим базовым структурам психики, и поэтому переквалификация совсем непростая задача, не говоря о том, что за годы службы люди накапливают профессиональные умения, делают карьеры и формируют связи. В условиях институционального кризиса члены института хотят сохранить все это и свое положение в институте. Отсюда известная нам ситуация 1990-х годов, когда работники многих предприятий и государственных структур продолжали работать, даже не получая зарплату. Институты и корпорации — это социальные организмы, и они могут иметь сильную инерцию и способность к самосохранению. Буквальное открытое перепозиционирование институтов происходит достаточно редко. Части полиции в ходе либерализации могут быть переданы как бы на аутсорсинг в частные охранные предприятия, где будут работать сами же бывшие полицейские. Части армии могут превратиться в ЧВК. Мы даже знаем пример государства, перешедшего на автономное самофинансирование — это ИГИЛ. Но чаще такой открытой трансформации не происходит. В условиях институционального кризиса обычно деградируют и правовые нормы. И институту уже незачем слишком серьезно соблюдать эти формальности. Институт меняет свое содержание, не меняя вывески. В 1990-е годы полиция в России осталась государственной полицией, хотя по факту в большой степени перешла на самофинансирование. Такая приватизация общественных функций часто приобретает заметную для общества форму коррупции – взяточничество. Менее заметной бывает приватизация нематериальных институциональных активов. Культура, теоретически, является общественным достоянием, но на Западе сейчас культура приватизирована продюсерами и деятелями культуры. Средства массовой информации принадлежат прежде всего их собственникам, журналистам и лидерам общественного мнения. Они могут продавать свои услуги платежеспособным рекламодателям или политикам. Приватизацию институтов, их превращение в гильдии и бизнес-корпорации неправильно было бы обсуждать только в терминах коррупции или с моралистической точки зрения. Обычно это вынужденный процесс самосохранения институтов в условиях институционального кризиса, неуправляемых экстерналей и разрушительной игры престолов. Члены института и на уровне интересов, и на уровне ценностей осознают значимость накопленного институционального капитала, который будет уничтожен с исчезновением института. Переход полиции на самофинансирование выглядело в 1990-е годы как ужасная коррупция, но в исторической перспективе это спасло полицию как институт, затем помогло победить бандитизм и в итоге внесло решающий вклад в восстановление государства в России.